Прокто-фантасмист, задо-провидец. Проклятая безмозглая орда, доказано как будто всесторонне, у духов нет конечностей, тогда как можете ходить вы в котельоне? Красавица, танцуя, что взъелся он на наш невинный бал? Фауст, танцуя, завистник и дурак, вот и пристал, он просто глуп, как дважды два четыре. И все не по нутру ему придири, лишь в пересудах он находит вкус. И сам как бы ходячий комментарий к делам, к словам, к вещам, ко всякой твари, к тому, что с вами в паре я кружусь. Прокто-фантасмист, вы тут еще. Ведь я сказал вам, сгиньте. В наш просвещенный век я слишком тих. В природе нет кикимор и шишик. Что ж вы толчетесь в этом лабиринте? И в тегеле на чердаках моих обосновались в виде домовых? Красавица, как терпят скучных приставал таких? Прокто-фантасмист, я, духи, это вам в лицо скажу. Сегодня я не одержал победы, но я еще раз как-нибудь приеду, и уж тогда конец вам положу. Танцы продолжаются. Не пощажу ни сил своих, ни дней, чтобы завести поэтов и чертей. Мефистофель. Сейчас он в лужу сядет для поправки. Он гнев смиряет, охлаждая зад. Поставленные копчику пиявки от вида духов дух его целят. Фаусту, переставшему танцевать. Что ж даму упустил ты в заключенье? И почему упорно так молчишь? Фауст. Ах! Изо рта у ней во время пенья вдруг выпрыгнула розовая мышь. Мефистофель, ну что ж, не каждый ведь лыка в строку. Благодари, что мышка не сера, и не горюй об этом так глубоко. Фауст. Затем, Мефистофель, ну что ж, Фауст, взгляни на край бугра, Мефисто. Видишь там у края тень одинокая такая. Она по воздуху скользит, земли ногой не задевая. У девушки несчастный вид, и как у Гретхен, облик кроткий, а на ногах ее колодки. Мефистофель. Зачем смотреть на тот курган? Ведь это призрак истукан из тех видений и иллюзий, вблизи которых стынет кровь. Пожалуйста, не прикословь. Небось, ты слышал о Медузе? Фауст. Покойница. Который глаз рука родная не закрыла. Да, это тело Гретхен, милой, которое мне отдалась. Мефистофель. Тут колдовской обычный трюк. Все видят в ней своих подруг. Фауст. Как ты бела, как ты бледна. Моя краса, моя вина. И красная черта на шейке, как будто чтобы по полотну отбили ниткой по линейке кайму в секиры ширину. Мефистофель. Ей голову срубил Персей. Она снимается, как крышка. Для обезглавленной ловчей брать иногда ее подмышку. Зачем ты расстравляешь боль? Смотри, как шумно на поляне, как в праторе в одни гулянья. Театр приехал на гастроль. Повеселить тебя позволь. Что тут дают? Сервибелис, подлиза. Сейчас начнут премьеру, седьмую, между прочим, за сезон. Театр привержен к новостям без меры. Однако перейдемте в павильон. Идет любительское обозрение, в любительском к тому же исполнении. Я тоже труд любителей делю. Я поднимать им занавес люблю. Поэтому я должен удалиться. Мефистофель. На Брокене и место этой птицы.